легкий, чуть слышный стук. Двери раздастся скрип, и на пороге вдруг вырастет древний странный старик с посохом зимних вьюг. Молча пройдет к огню, сядет у очага. Белые, как снега, скинет одежды в руку мою, ляжет его рука. Скажет, пробил мой час, скажет, пора мне в путь. В мире дается единственный раз, ради любви, умирающей в нас, жизнью своей рискнуть. Белый ретивый конь землю копытом бьет, старец мне подает ножны и стрелы, щит и копье, и колдовской огонь. Я полечу стрелой через 39 царств, чтобы разжечь пожар, освободящий землю от чар, и возвращусь с тобой. Двери раздастся скрип, двери раздастся скрип.